2 октября 2020 какого-то года. Ливан, Бейрут. Бейрут. Бейрут был давним и важным нервным центром Ближнего Востока. Американцы там присутствовали уже лет 70, не меньше. Ближневосточный Париж, переживший не одну, а две гражданские войны одну за одной. Но сейчас возродившийся и лишь зловещий силуэт исклеванной пулями башни Мюр напоминал о прошлом. Место, где в одном городе сочетается религиозность и разврат, куда шейхи приезжают отдохнуть и посорить деньгами, где в долине Бекаа зимой катаются на горных лыжах, а летом выращивают опиумный мак. Безумный, совершенно безумный город. И одна из крупнейших в регионе боевых станций ЦРУ. Здесь удобно было готовить молодежь. Шииты и сунниты были в квартале друг от друга. Много хороших языковых курсов. И в то же время не так опасно, как в Кабуле. Местные уже распробовали вкус денег, и теперь религия или классовые интересы не могли заставить их взяться за автомат. Даже палестинцы в целом вписались. Деньги, деньги, великий уравнитель. Вот что такое деньги, особенно доллары. В аэропорту имени Рафика Харири их забирали машины посольства США. Почти сразу от аэропорта они попали в пробку. «Тут всегда столько машин», — осведомился Барретт, смотря на медленно ползущий поток машин. «Или сегодня праздник?» «Всегда, сэр», — отозвался водитель. «Топливо дешевое, налогов никаких. Общественного транспорта тоже нет, а страна маленькая. Это еще не пробка. Мы хоть как-то, но едем. Можно простоять пару часов на одном месте, если местный придурок бросил машину на дороге и ушел на базар, к примеру. А вообще как тут? Тихо?» «Сейчас тихо, сэр. Но все ждут худшего, сами понимаете». После 9.11 все тоже ждали. Начальником бейрутской станции был Дик Белеус, странная смесь армянской, литовской и американской крови. Он был похож на европейского певца Шарля Азнавура, не так давно умершего. В Бейруте он был на своем месте. Тут были сильные армянские и греческие общины, и он считался своим. Его даже приглашали на свадьбы, как вот сейчас. И он водил новенький Lexus. «Сейчас главное не наломать дров», — сказал Дик, протискиваясь в плотном потоке машин, идущих на выезд из города, и постоянно сигналя, как местный. «Я бы прислушался к мнению мадам Ремингтон об overreaction. Она знает, что говорит». Примечание. Стелла Ремингтон, бывший директор британской разведки, первая женщина на этом посту. После отставки выступала с критикой действий США на Ближнем Востоке, считая их чрезмерными, а также заявляла о том, что избыточные меры безопасности после терактов и есть победа террористов, потому что государство превращается в полицейское. «Люди ждут действий, а политики должны делать то, что ждут люди. Мы мало что можем». «О, перестань. Политики зависят от нас». В какой-то мере так оно и было. «Что-то было до этого? Хоть что-то? Какие-то признаки? Какие-то разговоры?» Белеус пожал плечами. «Нет, в том-то все и дело. Такого никто не ждал. Ты же не хуже меня знаешь. Сунниты ненавидят шиитов больше, чем нас. В Сирии Хезболла сражается с исламским государством. Когда такое было, чтобы террористы сражались с террористами? Они уже давно погрязли во внутренних разборках. И если бы у ЕГЭ что-то появилось, я готов поклясться, что целями были бы Тегеран или Москва, но никак не мы. Они ненавидят русских куда больше, чем нас. Курды еще». Все так и было. Когда примерно в 2005 году в Ираке начались разборки между тогда только встававшей на ноги Аль-Каидой и местным шиитским большинством, которое возглавлял харизматичный молодой Муктада Ас-Садр, никто не знал, чем все это закончится. К 2011 году, моменту вывода американских частей из Ирака, в разборках погиб 1 000 000 человек, или каждый 30-й житель Ирака. Дикость происходящего не поддавалась никакому описанию. Например, остановили автобус, вывели всех мужчин, проверили документы, у кого было имя Али, расстреляли на месте, потому что так звали первых шиитских мучеников, погибших близ Кербелы в засаде. Или, например, по всему городу появлялись баяны, призывающие убить всех парикмахеров, чтобы не брили бороды. Примечание. Баян – листовка на религиозную тему, в которой простым языком разъясняется какой-то вопрос шариата, обычно в виде ответа авторитетного ученого на вопрос верующего. И это было бы смешно, если бы в самом деле не убили несколько десятков парикмахеров. Ситуация в Багдаде была особенно тяжелой. Там в одном районе могли жить сунниты, а в соседнем – шииты. Так вот было, что один район обстреливал другой из минометов и ракетами. Американцам оставалось только собирать трупы и как-то выживать в этой бойне самим. Война закончилась примерно в 10-м. Не миром, просто обе стороны истекли кровью, пришли в изнеможение от потерь, устали. Американцы ушли в 11-м, и сразу выстроенная ими политическая система начала рушиться. Система была скопирована с ливанской. Президентом страны должен всегда быть курд, как представитель самой малой общины, главой правительства – шиит, а главой парламента – суннит. Должность председателя Верховного суда занимается представителями всех общин по очереди. Но гладко было на бумаге. Курдам нужна была независимость. А на пост президента и с молчаливого их согласия премьер Нури Аль-Малики узурпировал власть в стране, став и таким ближневосточным Путиным и тут же начав расправляться с оппонентами. Представители суннитских племен собрались на общеиракскую сходку, чтобы решать, как быть дальше. Тут появилась полиция и открыла огонь. Потом Аль-Малики сказал, что собирались террористы, и среди тех, кто собирался, ведь и в самом деле было немало людей с террористическим прошлым. Обиду запомнили, и когда на горизонте полуторамиллионного Масула появилась армия Исламского государства численностью 1000 с чем-то человек, город пал, часть полиции и армии перешла на сторону ИГЭ. А две дивизии иракской армии, побросав все, включая дальнобойные гаубицы, вертолеты и танки, устремились к Багдаду. Тем, кого поймали по пути, не повезло. Их всех массово казнили, причем беглых военных часто выдавали боевикам ИГ сами жители. В них они видели освободительную армию от чуждых и жестоких к ним шиитов. Аль-Малики отомстил суннитам. Именно он в самом начале войны в Сирии направил туда оружие и помощь, и из своих личных средств 3 месяца платил зарплату остаткам верных осаду сил, давая осаду время перегруппироваться и приспособиться к обстоятельствам военного времени. Если бы не Малики с его деньгами, скорее всего, Асад пал бы жертвой арабской весны еще в 2012 году. Потом в Сирию и Ирак пришли боевики корпуса стражи Исламской революции Ирана. Пришли афганские наемники, которых было много, особенно в Ираке. Они брали за свои услуги совсем мало. Хезболла направила своих боевиков из лагерей в Северном Ливане. Вместо израильтян они теперь сражались с ИГЭ. Со стороны суннитов помощь оказали Иордания, Саудовская Аравия, Турция. Ситуация все равно клонилась к победе суннитов, пока Путин не послал свои войска. Менее чем за 2 года Исламское государство было полностью разбито. Его территория поделена между войсками Асада и курдской пешмергой. А тысячи террористов разъехались по всему миру сыпать искры, из которых уже в других местах должно было возгореться пламя священной войны. И ненависть. Ненависть между шиитами и суннитами существовала всегда. В конце концов, у Кербелы и членов семьи пророка убивали отнюдь не крестоносцы. Но начиная с резни в Ираке, а потом и в Сирии, ненависть эта стала всепоглощающей, дошедшей до полного отрицания противника. Один факт. Многие шииты перестали ездить на хадж в Мекку и стали поклоняться святыням в Кербеле, считая это хаджем. Многие не без основания опасались, что приди они в Мекку, их арестуют или убьют. Если США 10-15 лет назад были всеобщим врагом исламского мира, то сейчас ненависть, конечно, осталась, как боль от давно ноющего зуба. Но сейчас любой джихадист, если бы ему пришлось выбирать, на кого истратить последний патрон, на американца или представителя другой ветви ислама, скорее всего, выбрал бы второй вариант. Что же касается государств, ненависть между Ираном и Саудовской Аравией дошла до такого предела, за которым не остается иного выхода, кроме войны. И война могла разразиться в любой момент. Достаточно было сказать, что Саудовская Аравия была готова полностью взять на себя расходы в военной операции США против Ирана. Понятно, что сами они не решились бы, еще имея на своем заднем дворе конфликт в Йемене, где они терпели поражение за поражением от местных племен, несмотря на подавляющее техническое превосходство. Но сам по себе факт того, что одно мусульманское государство готово напасть на другое, да еще и проплатить войско крестоносцев, говорил об очень многом. Американцы думали, что непосредственная угроза им самим ушла на второй план и занялись Россией, Китаем, Турцией. Тем неожиданнее и страшнее был удар, пришедший как будто бы из ниоткуда. Праздновали с шиком. Сняли ресторан на берегу, 2-й этаж, ресторан на сваях, пригласили оркестр, заказали иллюминацию. Очаровательная невеста, гордый жених. Все, как и должно быть на свадьбе. Все. Если не считать того, что, может быть, этому миру остались считанные дни, а каким будет новый, никто не знает. Как никто в 1914 году не знал, каким будет год 1919 от Рождества Христова. «Невеста и жених», — поинтересовался Барретт. «А никто? Наши, армяне, то есть, христиане. А здесь всегда свои на своих женятся? Здесь всегда. А если любви не прикажешь, то надо уезжать в Европу, иначе родственники не поймут. Белеус молодецки опрокинул рюмку и встал. Пойдем, пройдемся. Они сошли по деревянным ступеням к воде, неторопливо пошли по мокрому от набегающих волн песку к далеким скалам. Догорал рассвет. «Этот мир, — сказал Белеус, — сложен для нашего понимания. Возможно, даже слишком сложен. Но это не повод разбивать его вдребезги, понимаешь? Как ребенок, который разозлился на купленную ему игрушку. Эй, там уже 20 000 мешков для трупов. Я знаю, но это не повод бить по всему, что движется. Я надеюсь, ты это понимаешь». Барретт вдруг понял, что начальник местной станции ЦРУ засиделся на своем месте. Он уже скорее местный, и это плохо. «Я понимаю. Но в Вашингтоне людям нужны ответы, и как можно быстрее. Не мне тебе объяснять, что может случиться, если ответов не будет». Белеус закурил, глядя на стремительно накатывающую тьму. «Так спрашивай. Что ты знаешь?» «Да много всего. Тебя что конкретно интересует?» «Не что, а кто? Адам Фротман?» «Слышал про него до этого?» Белеус закурил. «Как ни странно, да». Барретт подобрался. «В связи с чем?» «Его искали англичане». «Зачем?» Белеус пожал плечами. «Не иначе, чтобы грохнуть. Он же вещал на английском языке». «Интересно. Что еще ты слышал?» «У них станция здесь, и в Акротире войска. Они совсем не заинтересованы в том, чтобы какой-то Абу, водитель такси из Лондона, поджихадил здесь, а потом вернулся домой, понимаешь? Такие проблемы лучше решать здесь же, вдали от прессы, правозащитников и прочего дерьма». Барретт кивнул. «Он слышал об этом. Британцы и французы, и у тех, и у других, число потомков мигрантов во втором и третьем поколениях, всех этих сыновей лавочников, владельцев мастерских, таксистов, есть какая-то зловещая разница. Если про китайцев говорили, что иммигрант в первом поколении работает в лавке, чтобы накопить сыну на университет, сын уже владеет лавкой, а внук преподает в университете, в котором учился отец, то в случае с этими эмигрант в первом поколении работает, эмигрант во втором уже сидит на пособии и считает, что ему все должны. А эмигрант в третьем вспоминает, что он никакой не англичанин, а араб, требует, чтобы все перестали есть свинину, и едет на джихад. Только в Европе такие вопросы решались несколько иначе. Британцы и французы участвовали в операциях НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке, только помимо основных задач – они решали еще и побочные. Если они видели гражданина своей страны, участника джихада, они его просто убивали. Это гораздо проще и выгоднее, чем иметь с ним дело потом, когда он вернется. Об этом никто особо не распространялся, но это было. Вопросы решались. Ты уверен, что речь шла именно о Фротмане? Я слышал именно это имя. Это надо было обдумать. Хорошо, а что насчет чеченцев? Чеченцев? Переспросил Белеус. Их. «Чеченцы, Аль-Шишани. Он переиначил название чеченцев на местный манер. Эта тема закрытая. Почему? Ты знаешь, например, что при осаде в Дамаске нашли приют до 20 000 чеченцев? При осаде? Старшем, Хафезе. Там была крупнейшая чеченская община на Ближнем Востоке, больше, чем в Иордании. Постой, но русские... Русские тут ни при чем. Асад играет свою игру. Как только отец умер, он попросил чеченцев покинуть страну. Это запомнили, и в исламском государстве было слишком много чеченцев. Для чего Асаду нужны были чеченцы? Чеченцы неплохие воины и стоят недорого, а нужны были для разного. Я как-то слышал, что в 90-х, по крайней мере, 3 покушения на Саддама были выполнены чеченцами, потому что иракская БААС и сирийская БААС – две враждующие партии. Но если бы Саддам скоропостижно скончался, они смогли бы объединиться. Кстати, поговаривали, что и сам Хафез Асад умер не совсем своей смертью. И если уж копать совсем глубоко, припоминается мне, что когда-то кое-кто из наших договаривался как раз с сирийскими чеченцами, чтобы решить проблему Саддама. Кто договаривался? Белеус странно посмотрел на Барретта. Я думал, ты в курсе. В курсе чего? Договаривался Кирш. Он тогда был помощником директора. В отель возвращались уже под утро и навеселе. Но Барретт, несмотря на то, что явно перебрал лишнего, никак не мог отключиться, все думал. Он думал о том, куда приведет его эта тропа, на которую он встал. То, что прозвучала фамилия Кирша, ничего доброго не сулило. Он знал, из разговоров в курилке, сам он тогда в ЦРУ не работал, что война в Ираке началась с одного иракского диссидента, который перешел на Запад. Сказал, что у Саддама есть тайная программа по химическому и ядерному оружию, и что он в ней работал и готов показать точки. В 2010 году он признался, что все, что он рассказал, было ложью от начала и до конца. Но дело было сделано. Это была правда, но далеко не вся. Нельзя просто так прийти и сказать, что там-то и там-то делают химическое оружие. И тебе сразу поверят и устроят военную операцию стоимостью в 100 миллиардов долларов для начала. Если это все же случилось, значит, кто-то хотел поверить. Или приказал поверить. В 90-е годы ЦРУ пережила нелегкие времена. Говорили даже о ликвидации ЦРУ. Билл Клинтон не принимал адмирала Теннета месяцами. ЦРУ никак не могло понять, чем ему заниматься в новом мире. В Конгрессе говорили о том, что кто-то должен понести ответственность за то, что теперь, после падения ЦРУ, выяснилось. Параметры советских военных программ были умышленно искажены в сторону увеличения, и администрации Рейгана, а потом и Буша, сознательно лгали в Конгрессе, чтобы получить больше денег на оборонные программы, и это во время тяжелого бюджетного дефицита. Ключевой федеральной структурой в этой системе лжи было как раз ЦРУ, и теперь, после того, как все вскрылось, после того, как горы наклепанного оружия пришлось или уничтожать, или раздавать союзникам за бесценок, в Конгрессе поднимали вопрос, что кто-то должен за это ответить. Потому и ЦРУ, и Пентагон были крайне заинтересованы в том, чтобы поверить иракскому перебежчику. Всем тогда была нужна война. И Ирак был лучшей для них целью. Но и администрация несла ответственность. Джордж Буш тогда поставил вопрос совершенно прямо. «Найдите мне доказательства вины Саддама». «Не узнаете, виновен Саддам или нет, а добудьте доказательства». ЦРУ тогда несколько месяцев с ног сбивалось, но ничего не нашло. Неудивительно, что все тогда так вцепились в этого перебежчика и поверили, потому что отчаянно хотели верить. Но что было бы, если бы войны не было? Барретт знал о том, что ЦРУ несколько раз пыталась договориться то с племенами, то с военными, то с курдами насчет либо политического, либо физического устранения Саддама. Он знал также и то, что Кирш в те времена был начальником станции в Амане, Иордания, и не мог не быть на острие этих переговоров. Иордания была тогда ключевым контрабандным хабом, через нее гнали все – еду, лекарства, автомобили. В Ираке чрезвычайно дешево стоил бензин, заправить полный бак было дешевле, чем купить бутылку воды. Вот и сновали оттуда сюда огромные бензовозы. Люди, допущенные границей, делались миллионерами за месяц. Всем этим занимались дельцы ВААЗ, иракские военные, главы провинций. И ЦРУ не могло не иметь с ними дела. А значит, и Кирш не мог не иметь с ними дела. Учитывая то, сколько он имел в Ираке, когда Барретт там работал, свой интерес замдиректора ЦРУ никогда не забывал. Когда война проиграна, все это стало токсичным. А теперь, когда кто-то взорвал атомную бомбу в пригороде Чикаго, копать в этом направлении стало смерти подобно. Потому что крыса, загнанная в угол, бросается в лицо. А если еще и вспомнить то, что именно фирма Кирша занималась подготовкой в Иордании спецназа сирийской оппозиции для штурма дворца Асада, что в числе этих оппозиционеров были и те, кто потом перешел на сторону Исламского государства, ведь именно тогда США отказались от самой идеи проведения военной операции против Асада. Если они переметнулись уже сейчас, что будет потом? А что, если выяснится, что взрыв – дело рук тех самых спецназовцев СА, которых готовили американцы и на американские деньги? Тогда им всем конец. Американский налогоплательщик просто этого не поймет. Они все не просто потеряют работу, на сей раз они все пойдут в тюрьму. И он, как часть единого целого, должен сделать все, чтобы этого не случилось. Как бы ни пришлось ради этого врать, иначе конец уже ему. Но как же правда? И как быть с 20 тысячами сгоревших людей? Так ничего и не придумав, он стоял на балконе отеля и смотрел на город. Хорошо, отель. За спиной уютный номер, бокал виски в руке. А перед тобой огромный город, один из самых необычных в мире. Море огней, машины, вон трассеры в небо. Это свадьбу празднуют. Здесь гражданская кончилась 30 лет назад, но у многих до сих пор ствол под подушкой. Не простудишься? Барретт резко обернулся. «Какого черта?» Человека, который проник в его номер, он знал. И то, что он о нем знал, заставил пожалеть о том, что под рукой нет пистолета. Марк Браунинг. Фамилия наверняка липовая. Довольно высокий, но не слишком лысый, короткая бородка. Приличный костюм. Британцы всегда славились умением одеваться. Только под видом приличного человека скрывается опытный и опасный профессиональный убийца. Этакий Джеймс Бонд 21 века. Про Браунинга было известно то, что начинал он в 22 САС в бывшей Югославии. Искал военных преступников уже после окончания активной фазы боевых действий. Потом появился на Востоке. Обычно разведчики не более чем бюрократы с расширенными полномочиями. Этот же социопат при необходимости убьет сам и не поморщится. В ЦРУ Барретт знал двоих таких же, но Браунинг был опаснее их. «Какого хрена ты тут делаешь? Это мой номер». «Твой-твой. Заходи, а то простудишься». «Вот почему я всегда беру номера не выше третьего. Хотя это палка о двух концах». Барретт зашел в номер. Притворил дверь. «Дверь была закрыта, не так ли?» «Замок, дерьмо». «Ну и что дальше?» «Дальше?» — Браунинг усмехнулся. «Дальше ты предложишь мне выпить, наверное». Это был шанс. В барсетке рядом с баром пистолет. «Пистолет пока побудет у меня, хорошо?» «Козел». «В чем дело? Британия вышла из ЕС и решила, что теперь играет в высшей лиге?» «И это тоже. Но дело не в этом. Мы с тобой оба ищем одного и того же человека. По крайней мере, я ищу». «Это кого это?» «Аздоева, младшего. Он ведь ваш человек, верно?» Барретт с трудом подавил желание кинуть стаканом в голову британцу. «Все равно ничего не получится». «Думай, что говоришь». «Да брось. Аздоев старший ваш агент еще с начала 90-х. Вы с ним работали в Чечне. Точнее, через него, с Дудаевым. Ты что, не знал?» Барретт сделал максимально непроницаемое лицо. «Понятия не имею, о чем это ты». «Похоже, и впрямь не имеешь. Операция «Фортран». Стратегическая операция, имеющая целью закрепиться на Кавказе и взять под контроль единственный источник русской легкой нефти в Чечне. Ну и, разумеется, закрепиться на Каспийском побережье. Зачем иначе нужен был Шамиль Басаев, скажи мне? Ты бредишь». Браунинг сел на кровать. «Как знаешь. Значит, у тебя нет допуска, только и всего. Мы с тобой на одной стороне. Аздоев числился на вашем балансе. Вы только обеспечивали техническую поддержку и сужали деньгами. А вот теперь Франкенштейн напал на своего хозяина, верно? Чего тебе надо? Какой у тебя приказ в отношении Аздоева? Так вот, каким бы он ни был, Аздоева брать живым не надо, ясно? Его отец будет пытаться его спасти. Ради этого он пойдет на все. А знает он много. Обратись к моему начальству, а еще лучше, иди в задницу». Браунинг склонил голову. «После тебя, друг, после тебя. Пошел отсюда. На твоем месте я бы прислушался. Ладно, ладно». Браунинг достал его пистолет, быстрым движением разрядил его, магазин бросил в одну сторону, пистолет в другую. «Бывай, и не лезь в неприятности, оно того не стоит». Как только закрылась дверь, Барретт схватился за телефон. Хотел позвонить, но бросил, не набрав и половины номера. «Бесполезно, Мэтта Браунинга так не поймать». «Что за хрень вообще происходит? Дерьмо собачье. Уебсаны». Визит Мэтта Браунинга можно расценить только так. Он явился, чтобы дать понять, они знают. Просто официально так шантажировать нельзя. Но Браунинг рассчитывает, что он доложит о визите. Кому? Понятное дело, Киршу. Что им надо, ублюдкам? Великобритания не играла самостоятельной роли с 1956 года, с провала англо-французской интервенции в зону Суэцкого канала. При этом мало кто знает, что США тогда неофициально поддержала СССР, Хрущева, с его угрозами атомных налетов, неофициально заявив, что защищать Европу не будет. В результате Великобритания оказалась окончательно вычеркнута из списка сверхдержав, потеряла все колонии и в 70-е провалилась в глубокий системный кризис. Ее называли больным человеком Европы, как когда-то Турцию. Какое-то время в ее флоте не было ни одного авианосца, но теперь... Маргарет Тэтчер вылечила экономику и превратила Лондон в один из двух мировых городов-хабов, второй Нью-Йорк. Экономика Великобритании теперь пятая в мире, а население 22-е, при том, что это государство 78-е по территории. На крохотных островах проживает уже 66 миллионов человек. Для поляков, прибалтов и некоторых других Лондон стал одним из крупнейших городов пребывания. А количество рано или поздно переходит в качество. Так говорили основатели учения марксизма. В начале 90-х считалось, что ЕС – это средство сдерживания Германии, но, как потом оказалось, скорее Великобритании. Получив от ЕС очень многое, Великобритания вышла и начала самостоятельную игру. Израиль, Китай. И чем все это? Зазвенело стекло, визгнули пули. Барретт упал на пол, пополз к стене, чтобы выключить свет. Через разбитые пулями окна сочилась ночь. Автоматная очередь. Калашников. Снизу вверх. Прошлась по потолку, оставив уродливые дыры. Менеджер отеля вился ужом. «Сэр, извините, мистер. Такого никогда не было. Это идиоты гуляют свадьбы, пьют харам и палят куда попало. Мы вызвали полицию». «Не надо полицию». На самом деле Барретт все хорошо понимал, кто подговорил местных пустить ему автоматную очередь в окно. Браунинг, будь он неладен. Это не попытка убийства, это так, напоминание о себе. Если бы Браунинг хотел, он бы убил его. Неужели он не врал?